19. Четверг. 4 июня. У меня загудело в ушах. «Подожди», — попросила я, мотая головой из стороны в сторону и не желая слушать эти бредни. «Подожди, мам!» «Я понимаю, Анна». Мать смотрела на меня, как на бедного бездомного котенка. Она так редко проявляла ко мне нежность и мягкость, что мне казалось, будто я впервые вижу ее такой. «Тебе сейчас очень тяжело, как и всем нам». «Мам, объясни толком, что происходит», — попросила я. В этот момент на улице раздался жуткий грохот. Мы с мамой одновременно обернулись к окну. Грузчики бегали, размахивали руками. Даже через стекло отчетливо слышалась отборная брань. Один из поддонов, вместо того, чтобы аккуратно опуститься на газон, рухнул прямо на проезжую часть. Оборвался трос. Дрис лаял, поставив передние лапы на калитку, а Софья тщетно пыталась его оттащить. От этой какофонии мне еще сильнее загудело в ушах. «Надеюсь, никого не пришибло», — разволновалась мама. И только тогда я заметила, что во дворе старухи Пельцер царил настоящий кавардак. В вырытом посреди двора небольшом котловане уже шла отделка декоративным камнем, а вокруг валялась груда инструмента, обломки натурального камня и горы гальки. А в стороне, у ворот, гремела бетономешалка с раствором. И когда на землю грохнулся поддон, из этого котлована на подмогу дружно начали выскакивать рабочие. Один за другим, человек 5, целая строительная бригада. У меня никак не укладывалось в голове, когда же они успели вырыть целый бассейн, если приехали только что? «Зря она это затеяла», — тихо проронила мама, отстраняясь от окна. «Небольшой лужицы ей бы хватило. К чему целый бассейн?» Я тоже поспешила отвернуться, но от этого движения мою голову пронзило резкой болью. «Чёрт!» Я коснулась рукой лба и вдруг нащупала какое-то болезненное уплотнение на линии роста волос. «Что это?» «У тебя синяк, Анна». Мама придержала мою руку. «Не трогай, я тебе его обработала». «Откуда у меня синяк?» Я тщетно пыталась вспомнить, но ничего не выходило. «Я не знаю, ты ударилась?» Она пожала плечами. «Мы так и не поняли, как». «А когда это было?» «Вечером во вторник». «Вторник?» Я снова взяла телефон и уставилась на дату. «Во вторник у меня не было никакого синяка. Ровно как и в среду, и в четверг. И вообще, сейчас не 4 июня, а 1. «Мам!» Я сглотнула, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Мика не звонил?» Снова потерла синяк. «Хотя нет, еще ведь только утро. Сегодня мы должны встретиться, и мне нужно срочно связаться с ним». Я подтянула к кровати коляску, собралась пересесть на нее, но мать остановила меня, перехватив и крепко сжав мое запястье. «Тебе нужно успокоиться, Анна». «Где Мика, мама?» — спросила я, вглядываясь в ее лицо. Оно расплывалось, как и вся комната. Если она снова повторит это нелепое слово «смерть», меня стошнит. «Он умер, Анна. Его больше нет». Она обняла меня за плечи и прижала к себе. Впервые за много лет. «Нам всем очень, очень жаль. Поверь, но ты должна принять этот факт». Я вырвалась и посмотрела на нее, словно на умалишённую. «Что значит умер? Когда?» Я лихорадочно подтянулась и буквально ввалилась в свою коляску. «Что ты такое говоришь, мама?» «Прости». Она лишь развела руками. «Вчера мы попрощались», — почти кричала я. Меня трясло точно в лихорадке. «Мы договорились, что проведем сегодня вместе весь день. Он оставил мне записку, мама, вот на этом окне». Я указала на стекло. «Видишь следы клея? Смотри». «Ты об этой записке?» Она убрала подушку и достала из-под нее смятый клочок черной бумаги. «Что это?» Я выхватила его у нее из рук. На мятом сердечке уже с трудом можно было различить размытые буквы, но я все равно прочитала. «Ты и я». И шепотом произнесла. «Завтра». «Но вот же, завтра. Оно сегодня. Оно наступило». Но, подняв взгляд на мать, я увидела лишь отражение боли на ее лице. «Почему оно здесь? Кто его принес?» — ошеломленно спросила я. Бумага, зажатая меж пальцев, дрожала вместе со всем моим телом. «Ты?» – испуганно ответила мама. «Когда?» Мне не хватало воздуха. Все это казалось страшным сном. «В понедельник», – осторожно кивнула она. «Днем», – прочистила горло и продолжила. «После того, как обнаружили тело Мики». Мой мир рухнул, но я по-прежнему отказывалась верить. «Тело?» – я затрясла головой. «Нет, сегодня же понедельник, а вчера было воскресенье, и мы с ним виделись», – протянула ей смятое сердечко. «Вот же, он приклеил его на мое окно. Вчера. Я легла спать, зная, что сегодня мы с ним увидимся». Мама закрыла рот ладонями и смерила меня долгим, непонимающим взглядом. «Но сегодня четверг, Анна», — прищурилась она. «Нет». Я крутанула колеса, чтобы отъехать немного назад. «Этого не может быть. Сейчас я ей докажу». Я еще раз дернула обручи колес, чтобы развернуться и взять с тумбочки телефон, но вышло неудачно, и от резкого рывка ваза с тюльпанами, стоявшая на тумбочке, неловко покачнулась, накренилась, а затем полетела вниз. Бах! Осколки разлетелись во все стороны. На полу желтели нежные головки тюльпанов на тонких ножках, плавающие в растекающейся пятном воде. «Ничего страшного, я уберу», — подскочила мама. «Так, давай-ка немного подвинемся». Она обошла коляску, взялась за ручки и откатила ее в сторону. Как ненужную вещь. Меня просто сдвинули к стене, чтобы я не мешалась. «Поставим цветы в другую вазу», — ласково улыбнулась мне мать. Наклонилась и стала собирать с пола поникшие тюльпаны. «Вот так». Она выпрямилась и стала оглядывать комнату. «Теперь нам просто нужна другая ваза». Мама натянуто улыбнулась. «Сейчас». Вышла из комнаты и поспешила в кухню. Не дожидаясь, когда она вернется, я подкатила к тумбочке. Стекла противно захрустели под шинами коляски. Хрр! Трясущейся рукой я взяла телефон. «Четверг, 4 июня», — прочитала с экрана. Эти идиотские слова повисли в воздухе. «Четверг». Я разблокировала аппарат и с удивлением уставилась на список входящих и исходящих. Столько номеров и ни следа Мики. Но ведь он последним звонил мне вчера. Я пролистала вниз и все-таки нашла его номер среди звонивших 31 мая, 4 дня назад. Нажав на него, затаила дыхание. Гудок. Еще гудок. Еще один. Тишина. Щелчок. «Эй-хей, привет! Зачем бы ты ни звонил, ты зря делаешь это», — отозвался автоответчик бодрым голосом Мики. «Если я не отвечаю, значит, я занят. Смотрю с Анной на звезды. Ха-ха-ха. А если это ты, профессор, то просто кинь камешек в моё окно. До связи!» На заднем фоне послышался наш общий смех, а затем раздался длинный гудок. Сигнал о том, что идет запись сообщения. Я открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Просто дышала. Смотрела на рассыпанные по полу стекла и чувствовала, как в глазах собираются слезы. «Анна!» — воскликнула мама, вернувшись в комнату и застав меня возле тумбочки с телефоном в руке. «Тут повсюду стекло!» Она бросила щетку и совок в сторону и метнулась ко мне. «Сейчас оно будет по всему дому. Еще и вода!» Оттащив меня в сторону, она тяжело вздохнула, отпустила ручки, развернула кресло и опустилась на корточки передо мной. «Ну что с тобой?» — спросила она тихо. «Что такое?» «Мне нужно увидеть его, мама». Я убрала телефон за спину, и мои пальцы вцепились в обод колес мертвой хваткой. «Мне нужно увидеть его сейчас». Я приготовилась уйти, но мама ухватилась руками за подлокотники моего кресла. «Куда ты пойдешь? Ты что, недостаточно видела вчера? На похоронах? Зачем тебе сегодня снова беспокоить его отца?» Мне захотелось вырваться и заорать так, словно моя душа разрывалась напополам, но все, что я могла, это смотреть на нее во все глаза и ждать, когда она скажет, что это все неправда или страшный сон. Но то, что я видела в глазах матери, немое сочувствие, оно отнимало последнюю надежду на то, что все это в итоге окажется страшной ошибкой. «Мама, где Мика?» — повторила я жалобно. Больше всего мне не хотелось снова слышать, что он мёртв. «Ты хочешь съездить к нему на могилу?» Она с трудом натянула на лицо жалкое подобие улыбки. «Хорошо, давай. Если тебе станет от этого лучше, мы съездим после обеда. Договорились?» Я зажмурилась и ощутила, как слёзы предательски рвались из глаз. Влага больно обожгла щёки. «Ты не мог этого сделать. Ты не мог исчезнуть. Не мог бросить меня. Только не ты!» «Что с ним случилось?» — хрипло спросила я и открыла глаза. Мама нахмурилась. «Что?» — повторила я. «Мне просто нужно знать». Слёзы почти вскипали в моих глазах. «Он упал с вышки возле озера», — сказала мама, старательно и очень медленно проговаривая каждое слово. «Его тело нашли в понедельник. Ты забыла?» Её ладонь легла на мой лоб. От прикосновения к синяку мою голову пронзила молнией, но я даже не поморщилась. Я больше ничего не чувствовала. Я словно летела кубарем с высокой лестницы, подскакивала на ступеньках, переворачивалась, летела дальше, а лестница всё никак не кончалась. «Как это произошло?» Мои собственные слова показались чужими. Их будто произнёс кто-то похожим голосом, но не я. Мама пожала плечами. Этого я и боялась. «Трагическая случайность. Он...» Она вздохнула. «Сорвался и упал». Я сошла с ума. Ничего этого нет. Сейчас я проснусь. Я зажмурилась, снова открыла глаза, но ничего не изменилось. «Чушь!» — крикнула я. Дёрнула на себя обручи колёс, развернулась и помчалась прочь из комнаты. «Анна!» — умоляюще кричала мать. Я слышала за собой её шаги и ещё активнее вращала руками колёса. «Ты в пижаме! Постой! Куда?» Никто в этот момент не смог бы меня остановить. «Да постой ты!» Я отворила дверь, перепрыгнула через порожек и застыла посреди веранды. Чёрт бы побрал эти ступени! Слёзы хлынули градом из моих глаз. Даже в этот момент я не находила в себе сил, чтобы встать и побежать. Не находила в себе сил, чтобы признаться. Жалкая лгунья. «Хорошо, хорошо, я помогу», — послышался мамин голос. «Нельзя же так». Она взялась за ручки, развернула коляску и принялась осторожно спускать меня со ступеней. «Я не верю. Не верю», — бормотала я. Смахнула слёзы с глаз и только в этот момент заметила стоящую в стороне сестру, пытавшуюся сдерживать ошейник нашего пса. Она смотрела на меня с ужасом в глазах. «Давай сходим к нему. Только не плачь», — причитала мама. «Ступенька. Ещё одна». Как только коляска оказалась на земле, я взяла управление в свои руки и, яростно вращая колёса, покатила к калитке. Не знаю, что подумали строители, возившиеся у дома Пельцер, увидев плачущую девушку в пижаме и инвалидной коляске, но мне было плевать. Я едва не сбила маму, которая обогнала меня, чтобы успеть открыть передо мной калитку, и помчалась дальше, прямо к дому Ярвининов. «Отца!» — позвала она, когда я подкатила к их двери и стала звонить в звонок и барабанить по дереву кулаками. «Отца, открой, пожалуйста, здесь Анна!» — крикнула мама. Я всё стучала и стучала, но мне никто не открывал. «Он точно был дома», — задумчиво произнесла мама, подошла ближе и, сведя ладони у лица, заглянула в окно. «Сейчас посмотрю в саду», — сказала она и стала обходить коттедж. Едва она скрылась за домом, как я поняла, что моё сердце вот-вот взорвётся. У меня не осталось сил ждать. Я дёрнула на себя дверь, и та, на удивление, поддалась. «Отцо!» Позвала я, въезжая в дом. Внутри было тихо и темно. «Отцо!» Проехав в гостиную, я огляделась. Внутри всё похолодело, когда я увидела Мику. Он смотрел на меня с чёрно-белого фото, стоящего на каминной полке. Мика улыбался, но его глаза были полны жизни. Фото было перетянуто чёрной лентой. Я почувствовала, как меня медленно поглощает тьма. «Нет. Нет. Нет!» И в эту секунду мне вдруг показалось, что я слышу шорох из спальни Мики. Я поспешила туда, лихорадочно вращая колеса. «Мика!» — прошептала я. Мне казалось, что сейчас я войду. Он весело рассмеется, и мне останется только поклотить его за этот жестокий розыгрыш. Ему непременно достанется от меня. «Мика!» Я остановилась и осторожно толкнула дверь. Кто-то сидел за его столом на кресле с высокой спинкой. Моя душа словно вернулась обратно в тело. «Ты здесь?» Я направилась к нему. Первым, что я заметила, был лежащий на столе телефон Мики. Вторым — профиль сидевшего и его светлые волосы на макушке. Дальше, как в замедленной съемке, я сжалась, потому что увидела ружье в его руках и дуло, направленное в лицо. Попыталась затормозить, но колеса продолжали движение по инерции. «Отсо!» — выдохнула я. Его пальцы сжались, и грохнул выстрел.